Глава 8. Чувствую опасность. Добрыня шел на север вот уже второй час, и только сейчас Рипсак подал голос. Богатырь покосился на парящее над плечом марево и невесело вздохнул. Смотровой портал. Привязка к личной силе брата Рипсака. Текущий уровень 6. Выходило, что в режиме наблюдения Рипсак терял один уровень за час. Это Добрыню совершеннейшим образом не устраивало, но поделать богатырь ничего не мог. Или мог? «Слушай, брат Рипсак», — протянул Добрыня на ходу, активируя плетение эхо жизни. «Опасность — это, конечно, неприятно, но больше всего меня волнует твое состояние. Я же вижу, как стремительно ты гаснешь. Скажи, я могу тебе как-то помочь?» «Есть один способ». С явной неохотой протянул призрак. «Но мне он не нравится». «Выкладывай», — скомандовал богатырь. «А свое не нравится можешь оставить себе. Думаю, Муром в этом вопросе меня поддержит». «Поддержал», — подтвердил Рипсак. «Мастер Муром готов на все, лишь бы эта призрачная межмирная связь не оборвалась». «Вот и я о чем», — кивнул Добрыня. «Так что давай, брат Рипсак, колись, как нам тебя подпитать. И да, передай Мурому спасибо. Если бы не он, кто знает, чем бы окончилась наша с демонами встреча». «Мастер Муром говорит, что сочтетесь». Добрыне показалось, или в голосе безэмоционального Рипсака промелькнуло что-то похожее на улыбку. «Что до подпитки каналов, то тут все просто и сложно одновременно». «Не томи только», — попросил Добрыня. «Это не в наших интересах». «После убийства демонов Инферно дарует победителю жизненную энергию побежденного», — принялся объяснять Рипсак. «Ее можно пустить на собственное развитие. К примеру, на прокачку энергетических каналов или на формирование нужного навыка». «Понял», — кивнул Добрыня. «Это ты говоришь про классическое получение уровня». «Второй вариант», — невозмутимо продолжил Рипсак. «Посвятить эту энергию кому-нибудь из богов. Ну или, как делают местные демоны, владыки своего доминиона». «Этот вариант точно отбрасываем», — Добрыня покачал головой. «Он и богов второго шанса-то не знал, не говоря уже об этом мире. А если бы даже и знал, то не стал бы привлекать к себе внимание божественных сущностей». «Ну и третий вариант», — голос призрака на мгновение дрогнул. «Можно опустить полученную энергию на поддержание канала». «И ты все это время знал?» — рассердился Добрыня. «Я тут второй час голову ломаю. Как мне связь с Муромом сохранить? А ты молчишь, как партизан». «Соотношение грабительское», — обиженно отозвался Рипсак. «Да и потом, в таком случае, мастер Добрыня, вы окажетесь без силы. А без силы в Инферно нечего делать». «Ну как ты же когорту бесов завалил?» Богатырь самоуверенно усмехнулся. «И с другими сложностями справлюсь. И тем не менее, я вынужден настаивать на использовании первого варианта». «Ага», — Добрыня покосился на марево и сморщился, словно лимон откусил. «Сколько мы сейчас беседовали? 5 минут, а у тебя -2 уровня. Нет, дружок, так дело не пойдет». «Временное тактическое преимущество может привести к стратегическому поражению». «Не обсуждается», — отрезал Добрыня. «Всю добытую энергию я отдаю на поддержание канала. Но...» «Не трать силы, брат Рипсак», — поморщился Добрыня. «Лучше поделись, что за опасность ты ощущаешь, а то мое эхо жизни, видимо, сбоит». «Не сбоит, мастер Добрыня», — вздохнул Рипсак. «За нами погоня. 2 дюжины ищеек на Церберах и Суккуба. А до 3-го доминиона еще час ходу», — уныло отозвался призрак. «Те 2 холма. Там тоже кто-то есть», — уточнил Добрыня. «Эхо говорит, что свыше 1000 разумных». «Я тоже так чувствую», — подтвердил Рипсак. «Похоже на пограничную заставу». «Ну, слава богу». С одной стороны, на Добрыню накатила волна страха. Здравый смысл подсказывал, что от боя не убежать. С другой, богатырь почувствовал облегчение. Слишком уж много разумных диагностировало эхо жизни, и богатырь засомневался, что его магия работает штатно. «Даже не знаю, что посоветовать», — задумчиво протянул Рипсак. «Только если...» «Добрыня!» — в ухо богатырю ударил хорошо знакомый голос Мурома. «Ты меня слышишь?» «Слышу, Илюш!» Казалось бы, ерунда. Ну что такого услышать голос родного человека? Но Добрыня тут же почувствовал, что он не один. Внутри разлилось приятное тепло, а все сложности стали казаться какими-то решаемыми, что ли. «Рипсак говорит, что на передачу моих слов тратится много энергии, поэтому буду краток». Добрыня не выдержал и улыбнулся. «Две дюжины высокоуровневых ищеек? Тысячный гарнизон? Да плевать! Пока он слышит голос Мурома, все будет хорошо». «Значит так, брат», — прогудел тем временем Муром. «Предлагаю поступить следующим образом. Гидариус Стремительный был зол. Мало того, что князь в последнее время отдавал предпочтение ордену демонологов, так он еще и отправил его, Гидариуса Стремительного, разбираться с какой-то ерундой. И все из-за неудавшейся командировки в Шестой Доминион. Но не смогли его ищейки найти наглеца, выкинувшего на рынок поддельные мифриловые монеты. Так и никто не смог. Что до поражения Асгота, на которого у владыки были свои планы, так в этом Гидариус и вовсе не виноват. В деле оказался замешан кто-то из бессмертных со срединного плана с божественным артефактом, но дальше рыть ему не дал как раз-таки орден демонологов. Наверняка эти нахлебники решили наложить лапу на божественный артефакт. И как будто этих ударов судьбы Гидариусу было мало, владыка его еще и унизил. А все из-за проклятой тьмой суккубы. Как пить дать, эта чертовка сумела так ублажить повелителя, что именно ей он даровал главенство в поисковом отряде. И Гидариус в мгновение ока оказался в жутко неудобной ситуации. Выполни он задание владыки, вся слава и почет достанется этой потаскухе. Ну а если его отряд с поручением не справится, чего не может быть в принципе, то владыка расстроится, сильно расстроится. В общем, карьера Гидариуса стремительно шла под откос, и демон не видел ни малейшего шанса что-то исправить. Старший. Поравнявшийся с Гидариусом, демон был заместителем Гидариуса по боевым операциям и, можно сказать, другом. Даргану несколько раз предлагали продолжить службу в Легионе с перспективой роста до легата, но демон раз за разом отказывал, предпочитая работать с Гидариусом. За столько лет совместной работы демоны хорошо изучили повадки друг друга и неожиданно для всех сошлись. Если кто и мог подсказать Гидариусу выход из сложившейся ситуации, так это Дарган. Потому что никому другому Гидариус не доверял. «Что думаешь, друг?» Гидариус похлопал Цербера по холке, давая ментальную команду замедлить бег. «Пахнет подставой, старший». Дарган скопировал маневр командира, и два демона приотстали от основного отряда. «Рог даю», — подсуетился кто-то из ордена. Левый рог Дарган потерял при штурме седьмого доминиона и оставшимся дорожил сильнее жизни. И уж если Дарган позволил себе поставить на кон свой рог, дело действительно приняло серьезный оборот. «Думаешь, все это заготовка демонологов?» Гидариус не зря был главой ищеек и мгновенно сообразил, на что, а точнее, на кого намекает его друг. «Сам посуди. Кто в силах уничтожить целую когорту гвардейцев?» — резонно отозвался Дарган. «Да так, что никто из командования не успел подать ментальный сигнал тревоги». «Значит, засада». Гидариус кивнул в такт собственным мыслям. «Но зачем ордену такие сложности?» «Мы с тобой одни из немногих, на кого орден не имеет влияния, забыл?» «Слишком сложно», — покачал головой Гидариус. «Демонологи знают, что мы верны владыке, и если начали копать под нас, то они решили поставить своего владыку», — закончил мысль Дарган. «Мысль была неприятная и опасная». «Не думаю». Гидариус поспешил побыстрее свернуть с проблемной темы. «Значит, засада?» «Уверен», — кивнул его зам. «Нам не привыкать», — усмехнулся Гидариус. «Меня больше волнует, что будет дальше». И вновь вдруг понял его с полуслова. «Если наш командир», — Дарган кивнул в сторону Суккубы, — «совершит необдуманный поступок, она поставит под угрозу всю операцию». «Необдуманный поступок? Наверняка она захочет выслужиться перед владыкой и подать все в таком свете, будто справилась одна, а целая рука ищеек лишь мешалась у нее под ногами». «Что ж», — усмехнулся Гидариус, — «тогда не будем мешать нашему командиру совершить подвиг». Демоны с полуслова поняли друг друга, ведь если впереди их отряд ждет засада, то кто они такие, чтобы мешать карьеристке Суккубе выслужиться перед владыкой? А в случае ее провала Гидариус по праву старшего возьмет командование на себя и, преодолев все опасности, сумеет исправить ошибки Суккубы. Да что там, он не просто убережет отряд от грандиозного провала, а героически выполнит порученное владыкой задание. Мысль была приятной, такой сладкой, такой желанной, но Гидариус не зря был командиром отряда ищеек. Находясь позади отряда, он одним из первых разглядел бредущую по песку точку. «Мне кажется, или это выживший гвардеец?» «К бою!» — тут же гаркнул Дарган. «Гога-мага! Проверить, что это за боец!» «Отставить!» Суккуба, элегантно повернувшись, метнула в Даргана испепеляющий взгляд. «Сохраняем порядок движения. И никто, я повторяю, никто не смеет ничего делать без моего приказа!» «Так уж и ничего», — проворчал Дарган. «Я сказала, ты услышал», — высокомерно бросила Суккуба. «Это понятно?» «Так точно», — покладисто согласился Дарган, который намеренно вступил в перепалку с Суккубой, виртуозно подводя ее к правильному решению. Дарган делал то, чего не мог себе позволить Гидариус, а именно намеренно провоцировал командира. И все ради последнего распоряжения Суккубы не вмешиваться без приказа. «Парни», — Дарган обменялся с Гидариусом едва заметными улыбками, — «вы слышали приказ командира». Суккуба скривилась, но вступать в перепалку посчитала ниже своего достоинства. Гидариус и его дружок — жалкие старперы, уже списанные со счетов орденом и самим владыкой. Все, что ей нужно сделать, — убедиться, что когорта действительно уничтожена, и бросить своевольных ищеек на заставу третьего доминиона. А пока эти солдафоны ценой своих жизней отвлекают погранцов третьего доминиона, она проскользнет сквозь границу и найдет оракула. План ордена, то есть владыки, должен быть выполнен любой ценой, и Суккуба, не обращая внимания на насмешливые взгляды демонов, пришпорила своего Цербера. На кону стоит не только карьера, но и ее жизнь. Только тьма знает, через сколько боли и унижения ей пришлось пройти, чтобы попасть в постель владыки. Сколько взяток, авансов и обещаний она раздала. Сколько времени плела свою собственную сеть интриг, не гнушаясь отдавать свое идеальное тело старым извращенцам из ордена демонологов. И вот он ее шанс. Узнать, что случилось с пропавшей когортой, и выполнить их задачу. Отвлечь гарнизон, проникнуть в третий доминион и выкрасть оракула, и получить наконец-то собственное имя и обещанную награду. Ради этого она готова на все и даже чуть больше. И никому не даст сорвать тщательно выверенный план своего возвышения. Суккуба в предвкушении прикрыла глаза и стеганула Цербера. Она и так уже сильно оторвалась от отряда ищеек, но эмоции гнали ее вперед. Ведь как только Суккуба достанет оракула, больше ни один мужлан не посмеет и пальцем к ней прикоснуться без ее на то разрешения. И пусть Тугодум Гидариус со своим дружком считают себя гениями интриг, но куда им до потомственной Суккубы? Их детскую задумку она поняла, стоило тупице Даргану открыть свой поганый рот. Чутье не подвело ищеек. Впереди их действительно ждала засада. Вот только Суккуба сразу поняла, что плетущийся на север легионер и есть та самая засада. Это была хорошая, качественная иллюзия, но Суккуба умела ни много ни мало ощущать души живых людей. Хотя конкретно этот легионер был не человеком, а гномом, да еще и маг, причем достаточно могущественный. Что ж, ей же лучше. Перед чарами суккубы не устоял еще ни один разумный, и этот чародей поможет справиться с невыполнимой миссией – выкрасть оракула. Лицо суккубы исказила злая улыбка, и она активировала свое ультимативное расовое умение – обольщение разумных, да еще и на всякий случай приготовила выданный орденом артефакт – сферу подчинения. Совсем скоро у нее появится безоговорочно преданный ей раб, с помощью которого суккуба не только выкрадет оракула и получит награду, но и... Суккуба с предвкушением облизнула свои пухлые губы и силой сжала сферу подчинения. С таким рабом она не только перестанет быть инструментом демонологов, но и начнет свою собственную игру.